Даниэла Стил. «Невозможно». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Моим замечательным, необыкновенным, любящим детям – Беатрис, Тревору, Тодду, Нику, Саманте, Виктории, Ванессе, Максу и Заре, которые наполняют мою жизнь не только смыслом, но и радостью, счастьем и любовью во всех ее проявлениях. Как мне повезло в жизни, что у меня есть вы, с вашим смехом, любовью и всеми прекрасными мгновениями, которые мы проживаем вместе. Не устаю радоваться вам, благодарить и ценить вас больше, чем можно выразить словами. Пусть когда-нибудь Господь одарит вас такими же чудесными детьми, какими вы являетесь для меня. С любовью, мама. А как это — приручить? Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы. Узы? Вот именно, — сказал Лис. Для меня ты пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков, и ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете. Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь, но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. Как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал: «Пожалуйста, приручи меня». «Я был бы рад», — отвечал маленький принц, — «но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал Лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи в готовых магазинах. Но ведь нет таких магазинов, которые торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо делать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил Лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга, но с каждым днем садись немножко ближе». «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, а вы никого не приручили. Таким прежде был мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц, но с ним я подружился. И теперь он единственный в целом свете». Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Глава первая. Галерея Сювери в Париже занимала элегантный особняк XVIII века в предместье Сент-Анаре. Коллекционеры приезжали сюда по предварительной договоренности и через калитку в массивных воротах попадали во внутренний двор. В центральной части здания размещалась основная галерея, в левом крыле — офисы ее владельца Симона де Сювери. А справа располагалось современное крыло, пристроенное к галерее его дочерью. За домом раскинулся живописный сад со множеством скульптур, в большинстве роденовских. Симон Сювери владел галереей уже более 40 лет. Его отец, Антуан, в свое время был одним из самых прославленных европейских коллекционеров. А Симон, прежде чем открыть галерею, занимался исследованием живописи Возрождения и голландских мастеров. Теперь к нему за консультациями обращались музеи всей Европы. Частным коллекционерам он внушал благоговение, а всем, кто был с ним знаком, восхищение и отчасти страх. Симон де Сювери имел внушительную внешность. Высокий,